Они удирали со всех ног, хотя бежать в набухшей от мокрой грязи одежде было тяжело. Они мчались прочь, громко топоча по мостовой. Свернув направо, они попали на совершенно безлюдную в этот час прямую улицу. Сквозь дождевую пелену перед взором Януша плясали фонари, фасады, тротуары и куски темного неба. Он на бегу оглянулся через плечо. Бандиты их нагоняли. Впереди неслись собаки. На этой улице им не спрятаться. Януш дернул шампуня за рукав и увлек его за собой на открывшуюся справа улочку поуже. Затем на другую, слева. Метров через 30 показалась лестница, поднимавшаяся к кварталу Панье. Итак, они вернулись к исходной точке. Януш махнул рукой в сторону лестницы и, не дожидаясь ответа шампуня, бросился к ступенькам. Полез наверх и снова посмотрел назад. Лысый, задыхаясь, карабкался за ним. В спину им дышали преследователи, от собак их отделяло всего несколько метров. Януш дождался приятеля. На краткий миг ему показалось, что он словно бы раздваивается. Он и участвовал в гонке, и смотрел на нее как бы со стороны, не слыша окружающих звуков, не ощущая дождя. Его сознание наблюдало за происходящим, обретя подобие самостоятельного существования. Наконец шампунь нагнал его. Януш пропустил приятеля вперед, взяв на себя прикрытие тыла. Каждый шаг давался с трудом и причинял страдания. Дождь безжалостно колотил по спине, по голове и плечам. Януш опустился на четвереньки и пополз, помогая себе руками. Ощущение раздвоенности исчезло. Опасность грозила не кому-то, а именно ему. Горло сжало тошнотворным страхом. И вдруг земля ушла у него из-под ног. Он стукнулся головой о ступеньку. В глазах заплясали искры. Тело пронзило боль. В следующий миг его обожгло холодом. Он лежал, прижавшись щекой к мокрому бетону. По лицу заструилась теплая кровь, и тут же вспыхнула непереносимая боль в ноге. Он посмотрел вниз. В икру ему вцепилась зубами собака. Сейчас она тащила его вниз по лестнице. Он попытался ухватиться рукой за фонарный столб, но не сумел. Он поднял голову, шампунь по-прежнему поднимался вверх. Он ничего не заметил или предпочел удрать. Януш хотел крикнуть, но острым углом ступеньки ему ободрало губы. Он попробовал подняться, но вместо этого съехал на животе вниз еще на две ступеньки. Извернувшись, он ухитрился лечь на спину и уперся взглядом в бешеные от охотничьего азарта глаза псины. Сзади уже подбирался один из его преследователей. Януш со всей силы пнул собаку каблуком в морду, и та откатилась к ногам хозяина. Оба свалились и полетели вниз. Януш воспользовался передышкой и вскочил на ноги. Собаки уже снова приближались, по пятам за ними бандит. Януш поскользнулся, но устоял и начал пятиться назад, глядя в лицо врагу. В свете фонаря ему бросилась в глаза одна деталь. Нападавший был вооружен самодельным ножом, представлявшим собой остро заточенный фаянсовый осколок. Обломок унитаза? Януша словно ударило молнией. Он не даст прикончить себя подобным кинжалом. Размахнувшись, он со всей силы врезал подступавшему противнику в ухо. Тот покачнулся и, чтобы не упасть, уцепился за перила. Януш схватил его за воротник и сбоку нанес ему футбольный удар головой в голову. Он действовал, повинуясь внутреннему голосу, твердившему ему: «Целься в носовую перегородку и глазницы, избегай соприкосновения с лобной костью». Послышался сухой треск, словно рядом сломали деревянную палку, и глаза Януша заволокло кровавым туманом. На несколько мгновений он ослеп, затем потер веки и обнаружил, что враг стоит на коленях. Януш не стал ждать, пока он поднимется, и ногой, обутый в тяжелый башмак, врезал ему в живот. «Старайся попасть в печень. Самое уязвимое место у алкоголиков». Нападавший задохнулся криком и рухнул на собаку. Оба снова покатились вниз. Януш замер, пораженный собственной ловкостью. Он действительно стал настоящим Виктором Янушем, уличным бродягой, дикарем асфальтовых джунглей. Из-за пелены дождя выступили еще два бандита, один бритый наголо, второй с красным гребнем на голове. Первый сжимал в руках длинную железяку, второй — бейсбольную биту, утыканную гвоздями. Януш сжал кулаки, но решимость вдруг покинула его. Он безвольно сел на ступени и закрыл руками голову, готовый принимать удары. Что-то хряснуло. Еще раз, с металлическим звуком. Януш не почувствовал боли. Он поднял глаза. Шампунь, вооруженный безразмерным мусорным контейнером, только что вломил первому из нападавших и тотчас же сбил с ног второго. Бандиты начали отступать, и шампунь швырнул в них контейнером. Затем он быстро дернул Януша за воротник и потащил его вверх. Януша затопило чувство горячей благодарности. Как он ошибся в оценке этого человека! Оказывается, лысый бомж был ему настоящим другом. Они промчались по ступенькам лестницы и быстро нырнули в лабиринт узких улочек. Ногу Януша раздирала от боли. Псина все-таки успела его цапнуть. Они уже пробирались какими-то похожими на трубы закоулками, где вдвоем было не разойтись. Впрочем, бежали они все медленнее, пока вовсе не остановились. Сил не осталось. Оба задыхались. Страх владел ими по-прежнему, но его остроту притупили боль в измученных мышцах, жжение в огнем горящих легких и подступавшая к горлу тошнота. «Оторвались!» — чуть слышно пробормотал шампунь. «Как бы не так!» — Януш пихнул товарища в бок, заставляясь спрятаться за выступ стены. Шампунь чуть не упал. «Ты что, сдурел?» «Тихо!» Ниша, в которой они притаились, представляла собой крыльцо дома, увитое плющом и утопавшее в зарослях лаванды. Януш присел на корточки, и шампунь последовал его примеру. Едва они успели съежиться, как мимо протопали преследователи. Они понемногу приходили в себя. Януш с наслаждением вдыхал известковый запах мокрого камня и влажный лиственный аромат. Благодать! Измотанные до последнего предела, они все же уцелели. Обменявшись взглядами, оба поняли, что отныне их связывает невидимая, но прочная нить. «Я пойду за ними», — шепотом сказал Януш. «Чего?» «Они не просто так гоняются за нами, не просто так хотят нас убить. Я должен выяснить, почему». Шампунь смотрел на него с ужасом. В схватке он потерял свою вязаную шапку. Изуродованный шрамами череп блестел под дождем, словно гигантское яйцо динозавра. «Ага, прям так и спросишь, да?» «Не у всех. У одного. Того, которого подловлю». «Нет, ты точно псих!» Януш распахнул полу куртки. «У меня есть нож». «Зато мозгов нет!» «Ты знаешь, где еще можно отсидеться?» «Думаю, сейчас нам лучше всего вернуться к добрым дяденькам в загон». «Исключено. А отель тут поблизости есть?» «Отель?» «У меня есть деньги. Должны же в Марселе быть дешевые гостиницы». «Ну, гостиницы-то, конечно, есть». Януш достал купюру в 50 евро. «Иди туда, только скажи мне адрес». Поддавшись ставшему привычным чувству недоверия, он добавил. «Если дождешься меня там, у этой бумажки появится сестренка». Шампунь улыбнулся беззубым ртом и объяснил, как пройти к отелю. «Если я до завтрашнего утра не вернусь, сообщишь легавым», — приказал Януш. «Легавым? Да ты что, с дуба рухнул?» «Иначе тебя арестуют за соучастие». «Соучастие в чем? И что мне им говорить?» «Правда. О том, что я вернулся, что на нас напали, что я хотел выяснить, что происходит». «Слушай, ты и раньше был темнил и тот еще, а уж сейчас... Ну чего ты мне лапшу на уши вешаешь?» «Жди меня в гостинице». И, не слушая ответа приятеля, Януш сорвался с места.